горе, как смерч обрушилась на семью Бернарденов. Несколько секунд, и род их уничтожен. Свежая рана еще горела, ведь с тех пор прошло всего каких-нибудь 2 недели. Бернарден, отец, походил на раненого быка. Глаза его налились кровью, и его ярость и его вера вступили друг с другом в жестокий бой. Были минуты, когда он схватывался с Богом. Но Бог был могущественнее, и раздавленный человек, повесив голову, сдался. На следующий день после своего приезда ночью Аннет оказалась вместе со всем поредевшим стадом в подвале дома, где их собрала воздушная тревога. Здесь же не было и следа любезности и оживления первой поры, когда люди жались друг к другу, стремясь слить воедино свою веру и свои надежды, и тем еще укрепить их. Правда, все старательно соблюдали внешние приличия и видимость взаимного участия, но чувствовалось, что каждая семья, а в каждой семье каждый отдельный человек замыкается в свои высохшие ячейки. Все казались утомленными, раздраженными. Нотки гнева, страданий прорывались при самом невинном обмене учтивостями. Почти у всех этих бедных людей было на счету немало обид, разочарований, утрат, горечи. Но кому предъявить этот счет, где прячется должник? И, находя его, каждый срывал свое горе на ближнем. В тот апрель 1917 года по всей Франции зрело глухое брожение. Грянула русская революция. От северного сияния окрасились кровью края неба. Первые вести о революции получились в Париже 3 недели назад, а на прошлой неделе, в вербное воскресенье, ее бурно приветствовал на митинге народ Парижа. Но у него не было вождей, никто им не руководил. Ни малейшего единства действий, множество противоречивых откликов, множество одиночек, которые страдали, но не знали, как им сплотиться, разбить их не представляло бы никакого труда. Дух революции распылялся на отдельные вспышки возмущений. В те апрельские недели они постепенно разъедали армию. Эти полки, эти бунтари сами не знали, чего хотят, как и несчастные обитатели дома. Их палачам это было на руку. Но все хорошо знали одно. Они страдают, и искали, на ком выместить это страдание. Озлобление сквозило даже в жестах, в голосе, больше, чем в словах жильцов, когда не отсиживались в подвале. Им не приходило в голову сложить вместе свои ноши. И каждый как будто сравнивал свою ношу с чужой, как будто упрекал соседей в том, что ему досталось сложить самую тяжелую. Бернарден и Жерёр несли бремя своей утраты, сторонясь друг друга. Они не разговаривали, только холодно раскланивались. Горе имело свои пределы, они их не переступали. Аннетта выразила свое горячее сочувствие Урсуле и Жустине Бернарден. Робких девушек, которые никогда ни словом не перекидывались с ней, поразил этот порыв симпатии. Они покраснели от волнения, но застенчивость и недоверие взяли свое, и, отойдя от Аннетты, они спрятались за своей траурной вуалью, ушли в свою раковину. Аннетта не настаивала. Если другие нуждались в ней, она была готова протянуть им руку, но сама она в других не нуждалась. У нее не было желания навязывать себя или свои идеи. Вокруг нее в подвале шла беседа, в который проглядывал холодный фанатизм. Клопье излагал содержание нового фильма «Восстаньте мертвые», где разоблачались преступления немцев. Одна из надписей гласила: «Кто бы ни был твой враг, брат, родственник, друг, убей его. Знай, что если ты убил немца, у человечества стало одной гадюкой меньше». Госпожа Бернарден с доброй улыбкой рассказывала одной соседке об основании Лиги «Помните», благочестиво стремившейся навеки внедрить ненависть к врагу. Она это молча слушала. Марк следил за выражением ее лица, она и бровью не повела. Она ни слова не говорила и тогда, когда Сильвия по своей привычке преподносила ей вперемешку с скандальной хроникой квартала какие-нибудь шовинистические бредни. Она это слушала, улыбалась, но не отвечала и заговаривала о другом. Она ни с кем не делилась тем, что происходило в ней. Даже жестокое известие о смерти Аполлины, которое, казалось бы, не могло не вызвать у нее невольного трепета, отразилось в ее глазах только лучом сострадания. Марк, которого эта трагедия глубоко тронула, был раздражен сдержанностью матери и решил пронять ее. Он, взволнованный, без всяких обиняков, начал рассказывать обо всем, что видел и слышал. Аннетта остановила его жестом.